«Скажем, всего около 500 000, хорошо?» «Хорошо», — согласился я. «Но сколько у него при себе наличности?» — спросил управляющий. «Понятия не имею». $50. $50 в кожаном бумажнике стоимостью $150. Я недоуменно посмотрел на него, не понимая, к чему он клонит. Он не терял терпения, решил зайти с другой стороны. «Экономика Соединенных Штатов огромная. Совокупные доходы и совокупные обязательства исчисляются невероятно большими суммами. $1 триллион. Но большая часть не представлена в конкретных банкнотах. Этот господин имеет $500 000, из которых лишь 50 имеются в наличных купюрах. Все остальное на бумаге или в памяти компьютера. Я веду все к тому, что на самом деле наличных денег очень немного. Всего в Соединенных Штатах около 130 миллиардов наличных долларов». Я снова пожал плечами. «По-моему, этого более чем достаточно». Управляющий смерил меня строгим взглядом. «Но сколько у нас в стране жителей?» — спросил он. «Почти 300 миллионов. То есть на каждого жителя приходится всего около 450 наличных долларов. Вот проблема, с которой изо дня в день сталкиваются банки, занимающиеся розничным оборотом. $450 — очень скромная сумма. Но если все жители страны захотят взять по $450, наличность в банках иссякнет в мгновение ока». Остановившись, управляющий посмотрел на меня. Я кивнул. «Хорошо, это я понял». «А наличность в основном сосредоточена не в банках», — продолжал он. «Она в Лас-Вегасе или на скачках. Сосредоточена в так называемых областях концентрации наличности. Хорошему специалисту по наличности, а мистер Хаббл был одним из лучших в своем деле, приходится вести постоянную борьбу за пополнение запасов бумажных долларов. Он должен их искать. Он должен знать, где их искать. Он должен буквально их вынюхивать. Это очень непросто. В конце концов, именно поэтому данный род деятельности оказался для нас слишком хлопотным. Именно поэтому мы и ушли из этой сферы. Мы держались сколько могли, но были вынуждены свернуть розничный оборот, и нам пришлось уволить мистера Хаббла. Мы сделали это с тяжелым сердцем». «Вы не имеете понятия, где он работает сейчас?» — спросил я. Управляющий покачал головой. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь». «Но должен же он где-нибудь работать», — настаивал я. Он снова покачал головой. «Как профессионал, он выпал из поля зрения. В банковском деле мистер Хаббл больше не работает, это я заявляю с полной уверенностью. Его членство в финансовой гильдии автоматически прекратилось, а запросов насчет рекомендаций мы не получали. Извините, но я ничем не могу вам помочь. Если бы мистер Хаббл работал в банковской сфере, мне обязательно было бы об этом известно, уверяю вас. Должно быть, он переключился на что-то совершенно другое». Я пожал плечами. След Хаббла был холодным, как лед, и разговор с управляющим был окончен. Об этом красноречиво говорил язык его жестов. Он подался вперед, готовый встать и уйти. Я поднялся с места. Поблагодарил его за то, что он потратил на меня время, пожал ему руку, прошел через антикварный полумрак к лифту, нажал кнопку первого этажа и вышел на пасмурную улицу. Мои предположения оказались в корне неверны. Я считал Хаббла банкиром, занимающимся честным делом. Быть может, закрывающим глаза на какие-то махинации, быть может, частично замешанным в них. Например, он мог вписывать в какую-то бумагу дутые цифры, так как ему выкрутили руки. Я видел его зараженным гнилью, соучастником, но не центральным персонажем. Но Хаббл не был банкиром. Не был уже 1.5 года. Он был преступником. Это стало его основным местом работы. Он находился в самой гуще махинации, в самом центре, а вовсе не на периферии. Я сразу вернулся в полицейский участок Маргрейва. Поставил машину на стоянку и отправился искать Роска. В дежурном помещении маячил Тил, но сержант, подмигнув, указал кивком на комнату архива. Роска была там. Она выглядела очень уставшей. В руках у нее была стопка старых папок. «Привет, Ричард», — улыбнулась она. «Приехал, чтобы спасти меня от всего этого?» «Что нового?» — спросил я. Роска бросила стопку на стол. отряхнула с себя пыль и откинула волосы назад. Взглянула на дверь. «Два момента», — сказала она. «Через 10 минут Тил уходит на совещание Совета фонда. Как только за ним закроется дверь, я получу факс из Флориды. И мы ждем звонка от полиции штата по поводу брошенных машин». «Где пистолет, что ты приготовил для меня?» — спросил я. Роска замялась, прикусила губу. Она вспомнила, почему мне нужно оружие. «В коробке», — сказала она, — «у меня на столе. Надо подождать до тех пор, пока Тил не уйдет. И не открывай ее здесь, хорошо? Об этом никто не знает». Выйдя из архива, мы прошли в кабинет. В дежурном помещении было тихо. Два полицейских, обеспечивавших прикрытие в пятницу, листали компьютерные распечатки. Повсюду аккуратные стопки папок, напряженные поиски убийцы начальника полиции. Я заметил на стене новую доску объявлений. Она была подписана «Моррисон».